Лансер пребывала в хорошем расположении духа, великолепном, даже. Ее отец, после победы, подошел к ней, обнял, погладил по голове и подарил серого котенка, которого все это время держал в кармане своей рубашки, как заявил сам Алкид. Однако ее мастер был мрачен, настолько, что казалось, что тучи скопились над его головой. Арчибальд сидел с опущенной головой и что-то бубнил себе под нос, а Мордрит не обращала внимания на него и играла с котенком, который был только рад ласке. Да и еще нанесение увечья сучке Артурии поднимало настроение выше Эвереста. Сразу же после боя берсеркер ушел, перед этим прорычав что-то непонятное, а Райдер остался. Король завоевателей развел руки в стороны, как и Алкид, который медленно приближался к колеснице. Вейверу не нравилось, что к ним приближался тот самый. Инстинкты кричали ему об опасности, однако воин просто прошел мимо и обнял великана, шокировав всех оставшихся людей. Старина, Искандер ударил своей ручищей, а по-другому Вельвет не мог назвать руку великана, Алкида по спине. «И я рад видеть тебя, Райдер», — кивнул мужчина, закуривая. Искандер раскрыл рот. «Почему как не родной? Конспирология. Ты же хочешь победы в войне, верно? А знание имени противника дает нехилые преимущества». «Хе-хе, это да», — смущенно почесал затылок Райдер. «И это, где мои 100 золотых?» «А», — запаниковал Александр, увидев лицо Алкида. «Послезавтра верну, точно верну». Сереброволосый вздохнул и развел руками. «Я буду ждать, а если не вернешь, то я буду вынужден спеть то». Искандер не на шутку запаниковал. «Не надо, я верну». «Вот и хорошо, а теперь я вынужден покинуть тебя». «Да-да, дела, как всегда», — махнул Райдер и ударил по вожжам. Быки поднялись на дыбы и устремились вверх, к небу. «До встречи». «А-а-а-а, не гони», — закричал, успокоившийся было, Вельвет, однако Искандер только прибавил скорости. Артурия посмотрела вслед улетающему Райдеру, а затем перевела свой взгляд на Алкида. Тот медленно шел к ним. Мечница попыталась схватить меч двумя руками, однако левая рука отказывалась двигаться, мелкая чертовка таки смогла зацепить ее, пробив магический доспех. «Здравствуйте, ваше величество», — воин поклонился, чем смутил девушку. «Да, перед Сибир стоял тот, кто смог подобрать ключ к ее сердцу. Простыми действиями он смог завоевать ее сердце. Однако для Артурии тогда эти действия несли огромную пользу и тепло, ибо никто из рыцарей, кроме рыцаря мрачности, не относился к ней, как к девушке». «Прекрати поясничать», — произнесла Сибир и испарила меч. «Ладно», — Алкид повернулся к Айрисфиль. «Приятно встретить вживую жену моего молокососа, Айрисфиль фон Эйнсберн, верно?» «Верно», — девушка сделала реверанс, — «прим. Автора, если не знаете, то гуглите или индексите. А вы, Алкид Джонсон, последний герой эпохи богов». «Живой», — мужчина элегантно поклонился. «Считайте, что я ископаемая. А теперь, не пройдемте ли в ваше поместье, старик?» — раздался позади Айри голос Кирицугу. Айри повернула голову и увидела мужа в сопровождении его молчаливой помощницы, Май. «Молокосос», — Эмия молча подошел к Алкиду и обнял его. «Я думал, что ты умер тогда», — произнес мужчина. «Должен был, но не получилось. Ибо есть цель, ради которой стоит жить». Сереброволосый аккуратно отодвинул Кирицугу и подошел к Артурии. Все взгляды упали на них. От Кирицугу и Майи, равнодушно заинтересованный, а от Эри, понимающе заинтересованный. «Скажи, твоя цель осталась той же?» Артурия ответила не сразу. «Да, она до сих пор хотела сделать так, чтобы она, Пендрагон, не становилась королевой. Но сказать это сейчас — обречь себя на презрение и сострадание одновременно». «Все понятно», — произнес Алкид спокойно и выдохнул дым. «Ладно, поехали в ваш штаб, маги, колдуны, рыцари, наемники. Я за рулем». «Не смей», — чуть было не крикнул Кирицугу. «Угробить нас собрался». «Дорогой, а почему ты так реагируешь?» — спросил Айри, приложив палец к подбородку. «Старик, водит как КХМ. Неважно, пусть. Но я вас предупредил», — бросил Эмия и направился в сторону машины, которая стояла неподалеку от порта, попутно что-то бубня себе под нос. Примечание к части. Магия воды. Великий архимаг Лев, дайте мне сил. 1000 букв. Прода. Усё, скостовал удачно. Игра мышцами на публику в деле. Плюс заваруда. А это, по-моему, самая важная часть всей проды. Завтра ЕГЭ по Русичу. Пора сосать, причмокивая. След. Прода скоро. 06.06.2018 или 07.06.2018, 11.06.2018, проды не будя, праздную свой ДР. Дополните фразу «водит», как «угадавший получит плюс уважение». Глава 36. Летхе Фикхтбегин. Кирицугу переводил свой взгляд то на автомобиль, то на Алкида. Они доехали безо всяких происшествий. Старик не превышал скорости и соблюдал все правила, чем вызвал недоумение у Эми. Обычно Джонсон всегда, в любой поездке, выжимал из машины все соки, нарушая правила и всевозможные нормы безопасности, обгоняя всех на своем пути, вылетая на встречную полосу и доводя полицейских до белого коленя. Однако сейчас Алкид ехал спокойно, ничего не нарушая, и это очень удивило Кирицугу. «Дорогой, а с кем ты хотел сравнить Алкида-сана тогда, в порту?» – спросил Айри у Эми, который выдыхал дым перед входом в особняк. Артурия быстро ретировалась, забрав с собой Джонсона, а Майя перепроверяла снаряжение. «С одним моим знакомым, который любит погонять по улицам городов», – помахав рукой, произнес Кирицугу. «Ты же сам говорил, что у тебя знакомых и друзей нет, разве не так?» Эмия сжался. Он сам себя загнал в ловушку. Теперь мужчина не знал, что делать. Сказать правду, вырыть собственноручно себе могилу и подписать смертный приговор на имя Эмия Кирицугу, а попытаться все свалить на Майю не получится, ибо та водит нормально, и Айри это знает. Что же делать теперь? «Дорогой, скажи, кто водит очень плохо?» Рука Айри Сфиль легла на плечо Кирицугу. Он обернулся и посмотрел на свою жену, которая улыбалась с закрытыми глазами. Мило и обезоруживающе, как всегда. Но своим нутром Эмия чувствовал, что что-то не так. «Когда-нибудь тебя прижмут к стене, повернут лицом к ней и спустят штаны, чтобы дрючить. К этому времени ты должен быть готов снять с врагов штаны и дрючить их. Или же всегда носить с собой вазелин», — вспомнились давние слова Алкида. «Но почему только сейчас?» Кирицугу знал ответ на этот вопрос. «Потому что его прижали и уже спускают штаны». Майя аккуратно положила винтовку Кирицугу на широкий стол. Девушка думала о человеке, что появился буквально только что. Ее начальник утверждает, что Алкид, его учитель и приемный отец, однако, как знала сама Майя, тот погиб несколько лет назад, а теперь он возвращается именно в тот момент, когда началось важное для Эми событие, четвертая война Святого Грааля. Конечно, девушка не будет перечить Кирицугу, но лично ей не нравился Алкид. Почему, непонятно, но факт фактом, Майе не нравился появившийся сереброволосый мужчина. Но если Эми доверяет, значит и она должна. Вельвет чесал голову и не понимал, почему Искандер панически пытался найти в его комнате что-то. «Райдер». Вейвер приложил руку к лицу. «Нет, нет, нет». Слуга вытащил голову из-под кровати и схватил мастера за руки. «Мастер, у тебя есть 100 золотых монет, а? Пепе прекрата и тряста и мия-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я понял, что наделал, и тут же отпустил мастера, который полетел и стукнулся головой об стену. «ТЦ, ТЦ, ТЦ», Вельвет потер ушибленное место. «Что с тобой, Райдер? Я должен Алкиду 100 золотых», панически произнес слуга. «А если не верну, то буду опозорен». «Да кто он такой вообще?» — прикрикнул маг. Искандер почесал бороду и наклонил голову на бок. «А ты не знаешь?» «Нет, блин, знаю. Знаю я. Погибель магов он. Кровавый убийца и еретик. Но это не объясняет, почему ты должен ему 100 золотых», — громко заговорил Вейвер, скрестив руки на груди и смотря на сидящего Александра сверху. «Ну», — Македонский почесал затылок, — «он со мной в походы ходил. Твои походы были несколько тысяч лет назад», — закричал Вельвет, «но так, чтобы бабушка и дедушка не услышали его, а он тут, живой и здоровый. Хе», — Искандер глупо улыбнулся, — «он бессмертный. Сам мне рассказывал во время перехода через пустыню. Я вечно молодой старик, Саня. Поэтому, верни сотку сейчас». «Он сам это сказал?» — нахмурился маг. Великан, сидящий как нашкодивший ребенок, кивнул. «Если Александр не врал, а он не врал, то получается, что юноша недавно встретил бессмертное существо времен эпохи богов. Если подумать, то возвращение сотни золотых могло дать возможность Вельвету узнать о магии той эпохи, когда боги ходили по земле». «Надеюсь, он примет доллары», — произнес маг, кивая своим мыслям. «Что?» — раздался голос поникшего Искандера. «Я помогу тебе вернуть долг, правда?» — маг кивнул, а затем: «Спасибо, спасибо, спасибо». Александр обнял ноги мастера и начал плакать от счастья. «Спасибо, ты спас меня от позора. Эй, эй, ай, мои ноги». Такиоми уже целый час стоял на коленях, а Гильгамеш все не унималась. Горячка боя и первое впечатление пропали, уступив место ярости, гневу, злости и чему-то еще, чего королева героев не понимала. «Ваше Величество», — осторожно начал Тасака, — «однако, молчи, плебей, молчи, не зли меня, иначе скормлю тебя». Яростная гримаса на лице стала еще грознее. Она чуть было не произнесла фразу, которую использовала чернь, чтобы оскорбить ее. «Ты на треть шавка». Эти слова врезались в разум Гильгамеш, как раскаленный прут в тело коровы. Девушка ходила из стороны в стороны, а серебристое пальто развивалось от поднятого движениями воздуха. Но с другой стороны этот человек смог сильно заинтересовать королеву. Не дурен собою, владеет оригинальными орудиями, остальные шавки, зовущие себя героями, воришки, которым нужно отрубить руки, да и смог побить ее. Да, несерьезную, расслабленную, но смогут. Один этот факт заставлял девичье сердце биться чаще. И сегодня, благо прана мастера помогла в лечении ран, хоть какая-то польза от дворняги, она покажет ему во всей своей красе и проверит, достоин ли Алкид места в ее сокровищнице. «Раб, через час я уйду и, быть может, принесу новое сокровище. Не смей меня прерывать, иначе я расстроюсь», презрительно бросила Гильгамеш в сторону склонившего голову Такеоми и приняла духовную форму. А Тасака в свою очередь подождал несколько минут, распрямился и сел в свое кресло, попутно хватая бутылку вина и бокал. «Может, напиться?» – спросил он сам себя, смотря через прозрачное стекло. Перспективы были ужасные. Сначала казалось, что победа уже в руках, но пол Гильгамеш сразу все спутал. А появление Алкида сделало еще хуже. А теперь мания королевы на почве погибели магов. «Все, очень плохо», — произнес Такеоми, наливая красное вино в бокал. «Ибо если Алкид сможет победить ее, то тогда можно спокойно использовать командные заклинания и вернуться к семье», — маг улыбнулся. «Как там Рин? Небось, опять тренируется». После своих слов, Тасака залпом осушил тару и налил еще вина. «Эта ночь будет длинной». Катоми Нерези переживал. За себя, за сына, за церковь. Неожиданно на поле боя появился тот, кого ненавидит почти каждый маг и священник, Алкид Джонсон. Погибель магов, еретик-волшебник, шестой волшебник забытой магии, каждый пытался дать прозвище этому убийцу, однако закрепилось за ним только два. Погибель магов и утренняя звезда. Последнее было дано ему за истребление огромного числа демонов, мертвых апостолов, еретиков и тех, кто забыл про запрет и простую мораль. За это его уважали, но ненавидели за то, что Алкид был неконтролируем. Совсем. На магов кладу болт с глубину дыр и штар, а на церковь плюю с высоты ЧСВ Гильгамеша. Как говорил сам Джонсон во время первой и единственной встречи его с представителями церкви и ассоциаций. А теперь, умерший возрождается, чтобы снова сеять хаос в магическом мире. И об этом стоило сообщить. А в это же время Урюноска на пару со своим слугой убил еще одну семью особо изощренным способом. Дать им возможность сбежать, а потом из-за угла вылезли щупальца, которые растерзали их. «Весело, весело!» Урю смеялся звонким голосом, а Кастер листал страницы своей книги. «Кастер, а Кастер, может сегодня еще одну зарежем?» Проведя языком по окровавленному ножу, спросил убийца у своего слуги. «Хи-хи, терпение, дорогой Рюноска, только терпение». Подняв палец на последних словах, произнес Кастер восторженно. «Вместо мимолетного удовольствия, мы дадим им нашу любовь». Оп-оп, прокатившись по крови, Урю приземлился прямо на стул. «Что ты предлагаешь? Я могу сделать вещички, которые помогут нам найти детей, которым нужна наша любовь», — восторженно сказал Жильдере. Рюноска засмеялся. «Ты такой заботливый, добрый и умный. Давай воплотим твою идею в жизнь». Урю взмахнул своим ножом и улыбнулся. «Охо-хо, как я счастлив, что у меня такой хороший мастер». Улыбнулся в ответ Кастер и рассмеялся. «Вот вам и старина Алкид. Зря молокосос решил выставить меня в плохом свете. Теперь пусть выкручивается, как хочет. Троллинг тебе от Сфина передался, информация стопроцентная, возможно. Однако, сейчас меня беспокоит другое, а именно. Итак, зачем ты меня похитила оттуда?» — спросил я у Артурии, открывая бутылку коньяка. «Почему ты жив?» — произнесла она чуть дрожащим голосом, опустив при этом глаза. «Интересно, я же говорил тебе, что я бессмертен, вечно молодой человек, и ведь не соврал. Я говорил каждому существу, которому смог довериться. Вот поэтому-то Мордрит даже бровью не повела, когда появился я, вся в меня. Жаль, что будет она здесь недолго». «Точно, Похищу ее на время у Арчибальда и повожу по миру. Да, но все же, Сибир посмотрела на меня, это слишком неожиданно. А теперь притормози, сказал я, когда девушка начала открывать рот. Ответь мне еще раз, ты точно не хочешь быть королевой Артурии? Нет, твердо ответила дева, я не должна быть королевой. Эх, я потер переносицу. Что за глупость, так и хочется засунуть ее хотелки глубоко и надолго. Я вот что тебе скажу, засунь свои хотелки в задницу и молчи в тряпочку. Я поднял руку, чтобы остановить Артурию, которая резко захотела мне что-то сказать. Ты хочешь переписать историю, стереть из Акаши имя Артурия. Пойми, это невозможно, силы Грааля недостаточно будет, ты не понимаешь. Если бы не я, то Камелот бы стоял, крикнула девушка на меня, если бы не библейский, то Атлантида сейчас бы колонизировала Марс. Не выдержав, я все же дал слабину и крикнул. История не терпит сослагательного наклонения. Пойми, ты королева Артурия, в мире известная как король Артур, и этого не изменить. Силы Грааля, даже богов не хватит, чтобы исполнить свое желание. Тем более, таким образом, ты топчешь свой народ. Разве они были против тебя? Разве им не нравилась твоя политика? Артурия было открыла рот, чтобы ответить, однако прикрыла варежку, как грубо, зато понятно всем, и поникла. «Нет», — раздался голос королевы, — «это моя вина, и ты меня не переубедишь». Мрачная Артурия поднялась со стула и направилась к выходу, но перед ним она остановилась и обернулась. «Однако, спасибо тебе за все счастливые минуты, и, может, слишком поздно, но я скажу», — девушка вдохнула, — «я люблю тебя». Только я собрался сказать ей, что она не права в своем решении, как в дом через крышу прилетел меч, который пролетел между нас и разнес шкаф и стул. Однако не это важно. Не важно и то, что Сибир сразу достала Экскалибур и устремилась вверх. Не важно, что Гильгамеш решила напасть. Важно другое. Этот меч разнес мою бутылку коньяка. Гильгамеш с презрением смотрела на четверых, что собрались перед ней. Большегрудая, как же королеву бесили эти бидоны, была быстро окружена острейшими мечами, а простые люди ничего не могли ей противопоставить. «Где Алкит, чернь?» — громко спросила Гильгамеш, скрестив руки на груди. Она была в своей золотой броне, а позади нее висело несколько десятков фантазмов. Но тут единственный мужчина закинул двух девушек на плечи и побежал в левую сторону от Гильгамеш. «Командным заклинанием повелеваю, Сибир, явись ко мне!» Мечница мгновенно переместилась к темноволосому, который что-то спросил у Большегрудой. Услышав ответ, он ускорился. «Пф, жалкие шавки бегут от смерти!» Гильгамеш вздохнула, а затем громко крикнула. «Алкит, выходи!» И тут почему-то у девушки засосало под лопаткой. Почему-то захотелось убежать и спрятаться. Надолго и с концами. Из дома исходили сильные и огромные волны энергии, которые пробирали до костей. Однако королева не двигалась и ждала. И ее ожидание оправдалось, но не так, как она хотела. Дом взорвался, разлетевшись на щепки, а из дыма вышел Алкит, вот только вместо привычной одежды на нем были доспехи, серебряного цвета, с красным большим плюмажем и черной кольчугой под ними. «Красивые доспехи», — хмыкнула Гильгамеш, — «а теперь сразимся и...» Девушка замолчала на половине фразы из-за шока. Тысячи, десятки тысяч кругов появилось позади Алкида. Оттуда угрожающе смотрели острия оружия. «Готовься, я тебя похороню живьем», произнес воин холодным голосом. «Мы похороним из доспехов», как показалось Гильгамеш, раздался металлический мужской голос. «Хо, живой артефакт», не растерялась королева и открыла еще несколько сотен порталов. «А теперь, сразимся». На ее лице появилась предвкушающая улыбка. Айрисфиль смотрела на игру серебряного и золотого цветов и не могла поверить, прочный и усиленный магией дом просто снесло. Один фундамент остался. «Что это с ним?» — крикнула Артурия, когда первые оружия сорвались со своих мест и устремились к противникам. «Мои опасения подтвердились», — Арчер разбила бутылку с выпивкой, флегматично произнес сидящий в кустах вместе со всеми Кирицугу. «И это из-за выпивки», — прикрикнула Айри от шока и испуга. «Спасибо моему опыту, иначе бы нас снесло вместе с домом. В состоянии аффекта старик не контролирует себя и может снести целый город. Проверено на опыте». «О опыте». Артурия пораженно смотрела на Эмию, который закурил. «Однажды нам поручили убить всех мертвых апостолов в городе на севере Германии. Когда мы прибыли, город уже давно превратился в мертвую зону с кровососами. Старик сразу же начал открывать свое пиво, как тут в него прилетело заклинание какого-то апостола. Алкиду-то все равно, но пиву нет. И тогда произошло то, что вы видите, он поплыл мозгами на почве алкоголя. Хотя, я думаю, что это всего лишь игра на публику. Показать всем, что он сдерживается, чтобы дать хоть какие-то шансы на победу. А теперь он говорит, что шансов нет. «Дорогой, я говорила тебе, что твой учитель странный», — спросила Элли испуганно. Сибир лишь приложила руку к лицу, не веря, что некто может разозлиться из-за бутылки с алкоголем. На вопрос своей жены Эми ответил положительным кивком. И сразу после этого послышались взрывы и скрежет металла, знаменуя начало битвы, что войдет в историю магического мира. Примечание к части. Броня Архонта Атлантиды, https://IPNIMP.730-6X834BB834BB0C3B5124000F0841F0879-43AJPG. Да, снова на интересном месте. Да, я козел. Да, и это тоже. Однако я не виноват. Один автор делает так, и от него у меня горит. Так что теперь я тоже буду так делать. Да, а вообще, не виноват я, получилось так, тем более не хочу раздувать главу, у каждого свои тараканы, у Алкида, алкоголь и Медея, пока нет последней, приходится отдуваться алкоголю, жаль парня, русский сдан, изи, глава 37, разгром, Алкид не злился никогда, даже когда собеседник откровенно глупил или раздражал своим поведением, воин просто спокойно доносил до человека информацию о том, что он не прав, попутно очень жестоко опускаю самооценку и ЧСВ, но есть несколько вещей, которые могут выбесить Алкида в мгновение ока. Первое – препятствование распитию спиртных напитков. Второе – препятствование курению. Третье – разрушение бутылки с алкоголем. Четвертое – оскорбление Меда или иной женщины, которая близка Алкиду. Пятое – разговоры в бою. Шестое – попытки обратить воина в любую другую расу. Эти вещи могли разозлить героя до такой степени, что наружу могут вылезти все черные чувства, ярость, гнев и ненависть. Плюс в сторону обидчика могут полететь нелицеприятные слова на языке народа, который живет в самой большой стране. Поэтому главный совет при общении с Алкидом – не задевать больные темы. Ну, а если все же задели, молиться богам. И сейчас Гильгамеш на собственной шкуре чувствует снятие печати с черных эмоций Алкида. Да, алкоголь, сигары и битвы сдерживают в воине чувства, которые копились в нем эти 4000 лет и которые продолжают копиться. И сегодня крышка слетела, и черная жижа эмоций начала вытекать наружу. Все же звоночки давнего проклятия слышны до сих пор. Однако королева была довольна. Она не сдерживается, он не сдерживается, просто идеально, чтобы проверить силы. Если победит она, то чернь перед ней не имеет права даже дышать воздухом, которым дышит Гильгамеш. Если окажется равным, то правительница Урука рассмотрит возможность налаживания хороших отношений. А если победит, слабый подчиняется сильному, как она сама говорила давным-давно. Многие бросали ей вызов, чтобы сесть на трон, однако никто не мог выстоять. А теперь перед ней стоял тот, кто имел все шансы сокрушить ее. И тогда Гильгамеш подчинится воле победителя. Тем более достойный мужчина должен иметь достойную женщину. Если Алкид выиграет, то Гильгамеш займет это место, невзирая на желание самого победителя. Первый фантазм полетел со стороны Гильгамеш. Черный как смоль меч летел прямо в Алкида, однако такой же клинок сбил снаряд с пути. Воин выставил руку вперед, и из серебряного портала, рукоятью вверх, начал появляться великолепный бело-золотой меч. Гильгамеш удивилась. Этот меч напоминал ей по своему происхождению. Алкид взялся за рукоять и взмахнул клинком, а затем принял позицию, которую принимают бегуны. Колено на земле, левая нога параллельно ему, рука с оружием назад, а другая легла перед коленом. Гильгамеш поняла, что Алкид собирается делать. Использовать орудие как отвлечение и приблизиться на расстояние ближнего боя, чтобы разделаться с ними. Королева улыбнулась. Такая стратегия сработала бы, если бы Гильгамеш была не Гильгамеш, но правительница Урука не настолько проста. «Давай выложимся на полную», — крикнула Гильгамеш, и по ее зову открылось еще больше порталов. В ответ на это со стороны Алкида открылось намного больше, чем у девушки. «Я тоже не прочь размять кости», — произнес воин и рванул на Гильгамеш, а за ним его орудия. В ответ полетели сокровища девушки. Мечи, копья, топоры, булавы, все столкнулось в борьбе, оглашая округу звоном металла и звуками стихии, если таковые были у орудий. Скрежет железа больно резанул по ушам зрителей, а двум дуэлянтам было плевать. Гильгамеш приготовилась встречать бегущего к ней человека двумя копьями, которые ударит по диагонали в спину Алкида. Однако неожиданно воин свернул в сторону и исчез. Лишь серебряная дымка напоминала о его наличии здесь. Гильгамеш сразу же ударила десятком фантазмов себе за спину, помня прошлый опыт. Однако ни вскриков, ни бульканий не было. Девушка обернулась. Никого. И тут что-то ударило по правому наплечнику. Мощно, словно слабый фантазм смог дотянуться до брони. Гильгамеш повернулась в сторону, откуда пришел удар, и увидела Алкида, который сидел на дереве с бело-синей снайперской винтовкой. Разве огнестрельное оружие является опасным для слуг? Получается, это небесный фантазм. Промелькнула мысль в голове у девушки, когда герой вновь исчез из ее поля зрения. Столкновение оружия давно закончилось, и теперь поле боя было усеяно ими. Где-то виднелись небольшие кратеры, а часть леса просто сдуло, от него не осталось и пня. Пару фантазмов со стороны Гильгамеш отправилась в ближайшие деревья, однако они никого не скрывали в своих кронах. С неприятным треском древесина разлетелась в щепки, а Гильгамеш продолжила поиск своего противника. Однако его не было, словно он сквозь землю провалился. И спустя мгновение Алкид появился. Гильгамеш смогла своими инстинктами почувствовать врага и отбить черную стрелу, которая прилетела откуда-то сверху. Девушка повернула голову туда и увидела лишь ночное небо и небоскребы вдали. В руках королевы появился золотой прямоугольный щит, которым она прикрылась от града стрел, которые посыпались со стороны зданий. Вот значит как. Гильгамеш улыбнулась и приготовилась отправить в небоскребы парочку фантазмов, однако непереводимая шумерская брань, девушка, стиснув зубы, отпрыгнула назад, а на месте, где она была, появился Алкид с черным молотом. Мужчина взмахнул своим оружием и с одного удара сломал щит, который являлся фантазмом ранга В. Перекатом девушка избежала потери головы, и сразу же после этого молот ударил в землю, образовав кратер, а затем исчез в серебряных искрах. Алкид размял кулаки и начал приближаться к Гильгамеш. Девушка усмехнулась и открыла сотню порталов с орудиями, однако ничего не произошло. На голых инстинктах девушка избежала удара в живот и правое предплечье, а затем ей пришлось уклоняться от ударов в печень, почки и голову. Этот неожиданный поворот сбил всю спесь и высокомерие. Доспехи стали тяжелее, а в душу впервые забрался страх. Как Алкид смог заблокировать ее врата Вавилона? Невозможно. Архонт Атлантиды решил идти обходным путем. Бодаться с Гильгамеш в метании фантазмов можно долго, а времени просто на это нет. Поэтому Алкид использовал созданный им фантазм ранга плюс молот равновесия. Это оружие на 3 минуты делает всех в радиусе 100 метров спортсменами. Всех, в том числе и демонов, и вампиров, и любое другое существо ниже 1100 уровня. Минус в том, что и сам владелец лишался всех сил. Но это давало огромное преимущество, если враг не знал боевых искусств. Так что сейчас, на 3 минуты, Алкид и Гильгамеш словно оказались на ринге. Нет магии, нет сверхсил, практически равное противостояние. И если девушка не знает Би, то победа уже в кармане Архонта. Однако дева отвечала знатными ударами и блоками. За 2,5 минуты у девушки появились синяки и кровоподтеки на лице, а у Алкида была сломана левая рука, броня тоже стала обычной, поэтому соперники сняли ее. Герой не ожидал, что Гильгамеш будет владеть боевым искусством, которая использует удары противника против него самого. Ложные выпады, финты, удары в молоко, уклонения – все работало в пользу девушки. Если Алкид промахивался, то она быстро делала подсечку и удар ногой в область сердца. Если задевал касательным ударом, то пыталась вывернуть руку, что один раз получилось, только она сломала. Однако, к удивлению девушки, Алкид тоже смог ее помять. Стремительные удары, постоянное движение, использование всех частей тела, все это создавало проблемы. И вот 30 секунд прошли, и Алкид сразу же вытащил свои мечи и понесся на девушку. Та не оплошала, и в ответ отправила в воина сотню фантазмов. Однако тот ловко уклонялся и отбивал все клинки. Он стал быстрее, подумала Гильгамеш, когда ее противник уклонился сразу от десятка копий, проскочив между ними. А после девушка замерла от шока. Вместо того красивого меча в руках Алкида было то, чего быть не может. В его левой и правой руках были меч, что разделил землю и небо. Он был один, был, но теперь их было 3. Как? Лицо Гильгамеш выражало крайнюю степень шока и непонимания. Пока дева стояла на месте, Алкид воспользовался этим и приблизился к ней. Одно острие уперлось в живот, а второе – в грудь. «Ты проиграла», – сказал мужчина, когда королева упала на колени. В ее голове все было перемешано. Она не понимала, как может быть Триэя, как, это же невозможно. Почему не убил? Вырвалось произвольно изо рта девушки. Мужчина, перед этим идущий в сторону леса, остановился и вернулся. Мужчина встал прямо перед Гильгамеш так, чтобы ее голова была на уровне пояса. «Ты мне бутылку пива должна. Завтра жду ее от тебя», — флегматично произнес мужчина и пошел дальше. А чего она покраснела, как рак, пролетела в голове у Алкида, однако он сразу сбросил причину на замашки и ЧСВ женщины. Гильгамеш стояла на коленях и не могла подняться. Только что ее победили, однако и она смогла навредить противнику. Но теперь стоило приготовиться к штурму, приодеться, накраситься и идти в атаку, ибо теперь Алкид обязан взять на себя ответственность за совершенное, взять ее в жены, и просто обязан взять ее после увиденного. Ничего себе, пронеслось у Гильгамеш в голове. Затем девушка встала и бодро зашагала в сторону дома Такиоми. Алкид смотрел на Эмию и его банду, пока женские представители закрывали глаза своими руками. Артурия изредка поглядывала сквозь пальцы. «Старик», рука Кирицугу легла на лицо. «Что такое?» Алкид склонил голову на бок. «Я, конечно, поражен твоими способностями, однако на тебе ничего нет». «В смысле?» Серебриноволосый похлопал глазами. «Посмотри вниз», вздохнул Эмия и закурил. Архонт опустил взгляд и увидел свое голое тело. Воин забыл о том, что не носит под доспехами одежду, кроме трусов, а они разлетелись во время боя с Гильгамеш. Так вот почему она покраснела. Алкид попрыгал на месте. Артурия пискнула и покраснела сильней. «А давай сейчас вспомним любовные акты, чтобы прямо ух», — предложил Иосиф, однако воин отклонил предложение и вытащил из серебряного портала штаны с подтяжками, туфли и шляпу гангстера с темными очками. Все, кроме очков, было серебряного цвета. «Черт, а верх где-то далеко». «Ладно, потом», — произнес Алкид и надел одежду. «Старик», — протянул Кирицугу, и его рука вновь легла на лицо. «Ты теперь похож на германского водопроводчика». «Так ты тоже видел тот фильм», — кивнул сразу же Архонт. «Приятно видеть ценителя». Арчибальд хотел было отправить в бой лансер, однако при виде битвы эта идея отпала сразу же. Мало того, что Мордрит отказывается нападать на своего отца и таскает с собой котенка, так еще маг не хотел злить того, кто унизил Гильгамеш. Да, Эльмеллой уже давно понял, кто она, и величают ее королевой героев не за красивые глазки. «Чтоб ее драли тысячи орков», — тихо произнесла лансер. «Эта потаскуха собралась флиртовать с папкой», — уже крикнула она. «С чего ты решила?» Не то чтобы ему было интересно, однако, так же на папку смотрела мама. «А спустя 3 года я появилась, мастер». Мордрит потрясла копьем. «Давай накостыляем этой сучке». Лорд вздохнул. Эта девчонка была намного хуже его жены и ее родственников. Вечно шумная и язвительная. Вечно пытается вывести его из себя, чтобы Арчибальд применил козе. И ведь один раз довела до черты. Однако тогда Эльмеллой смог сдержаться. А вечные шуточки про изнасилование толпами мифических существ уже вымораживали. Однако приходилось терпеть. «Возвращаемся», — кратко бросил нахмурившийся лорд. Все складывалось как-никак хуже. И, возможно, ему придется обратиться за помощью к ассоциации. Такиоми был поражен до глубины души. Когда Гильгамеш вернулась вся потрепанная, он пытался с ней заговорить, однако та его проигнорировала и села на диван, а затем начала пить вино, и пить, и пить. Как итог, сейчас он сидел вместе с ней. Девушка обнимала его за плечо и наливала вино в его бокал. «Вот скажи мне, Такиоми», — начала Гильгамеш заплетающимся языком. «Да», — дева напилась. «Как закадрить мужика?» Тасака глупо улыбнулся. В глубине души он хотел приложить руку к лицу, однако при ней нельзя позволять себе такого. «В вашем случае можно использовать деньги и...» — начал мужчина, однако Гильгамеш остановила его жестом руки. «У него есть усё, и деньги, и власть, всё, а бабы на него кучами вешаются». Девушка потрясла кувшином с вином. «Да, вино из урука, вещь убойная». «Тогда», — Тасака прокашлялся, — «предложите ему свою любовь, хозяйственность и женственность. Станьте для него идеальной женой, да такой, чтобы он сам вас желал». Сначала Гильгамеш посмотрела на Такиоми затуманенным взором. Магу стало не по себе, а потом девушка ударила его по спине и рассмеялась. «Ты тупой, но иногда говоришь дельные вещи». «Точно, так и поступлю». Почему-то Саки захотелось пожелать Алкиду, а кто еще может заинтересовать Гильгамеш, удачи. Хотя, Мужчина внутренне улыбнулся. Это будет отличной возможностью ударить прямо в спину погибели магов и прославить свое имя. А в это же время Рюноска и его слуга делали свои дела. Кастер создал 50 браслетов любви и отдал своему мастеру, чтобы тот нашел заблудших детей. Хи-хи-хи-хи, смеялся маньяк, когда он узнал о плане Жиля. «Ты действительно хочешь ту девушку? Ты что?» — крикнул Кастер. «Это же Жанна. Я просто обязан освободить ее от божьего поводка, чтобы она смогла воспарить со мною в небеса. Поэтому я сейчас пойду и предстану пред ней. А если она будет под контролем Бога, то мне понадобится помощь наших детишек. Не переживай, всем им будет дарована любовь». «Да», — Рюноска подпрыгнул. «Тогда я». «Нет, мы будем счастливы. Ты воистину лучший, Кастер. А ты лучший мастер, Рюноска. А теперь давай за дело. Приносить любовь – тяжелое дело. Я таки смог найти рубашку и надеть ее, а то походить на некоторых героев некоторых фильмов не хочется. А теперь можно выпить и расслабиться. Скоро мне вернут пиво и сотню золотых, и тогда можно будет напиться в зюзю. Однако почему-то моя чуйка трубит об опасности и проблемах. Хотя, скоро будет Рюноска и Тасакарин. Плюс битва возле моста. Но до этого еще не скоро. Поэтому можно повозить свою дочь по Японии. Молокосос, я ушел, сказал я и покинул то самое поместье, где потом будет жить Шира и его боевой гарем. По-другому назвать то сборище я не могу. Так, теперь надо достать из сокровищницы свой автомобиль, который мне подарили атланты, бога ненавижу. Машина очень похожа на мускул-кар американцев, однако начинка у нее покруче будет. В несколько сот раз, до сотни за 3,5. 500 км в час максимум, 750 лошадок, зверь, а не машина. Я назвал ее Атлантида в честь погибшего города. Черт, этот остров сделал для меня больше, чем моя семья, тьфу, и родная страна. Такс, где она тут у меня? Ага, вот ключи. Автомобиль появится, если выключить сигнализацию. Оп, и Атлантида передо мной. Магия творит чудеса. Двухместное чудо автомобилестроения Атлантиды. Планировалось начать их массовый выпуск, однако Бог решил вмешаться. Считайте, это последнее, что было создано в городе. Ну-с, теперь в отель за дочкой, а потом рвану в трехдневный тур по Японии. Покатаю дочу, так сказать. Что ты поздно о семье задумался? Что ты поздно мне об этом говоришь? Так что твой подкол провалился. Что Петусфина? Сев в машину, я завел двигатель и начал медленно выезжать из двора. Ах, это чувство наслаждения. Его поймут только автовладельцы. Ну-с, включаем радио и жмем. Жмем на полную. Глава 38. Итс Бигинс. Жизнь Тасакарин текла размеренно и спокойно. Разлуку с сестрой она пережила стоически, как и мать, Тасакарай, ибо с детства ей говорили, что маг должен, нет, обязан, переживать любые беды с прямой спиной и высоко поднятой головой. Поэтому по поводу ухода сестры не переживала, но лишь внешне. На самом деле девочка очень переживала и чувствовала себя виноватой перед Сакурой, считая, что отстранилась и бросила сестру, когда ту отдали в семью Мата. Утром в школу, а вечером – занятия магией. Рин старалась изо всех сил, чтобы оправдать надежды своего отца, который сейчас участвовал в войне Святого Грааля. Девочка была очень осторожна, помня предыдущие опыты, когда бушующая энергия вырывалась из драгоценного камня, деформируя его и портя. И на этой стези у ребенка были успехи, прана из малых камней легко поддавалась контролю, однако большие до сих пор давались сильным скрипом. Но сегодня после школы Рин не собиралась вновь садиться за занятия магией. Ее беспокоила пропажа ее подруги и одноклассницы Катони. Впрочем, в последнее время в Фуюке начали пропадать дети, и Тасака переживала на почве этих новостей за девочку. А теперь она решилась найти ее, используя компас отца и свои магические навыки. В вечернем Фуюке почти никого не было, однако по темному переулку шел мужчина, который вел за руку маленького мальчика с фиолетовым браслетом на левой руке, а из-за угла за ними наблюдала Рин. Компас указывал на эту парочку, доказывая, что, скорее всего, предмет магический, да и сама Тасака чувствовала, что браслет непростой. Тут рыжеволосый мужчина свернул в какой-то закуток и потянул за собой мальчика. Краем глаза девочка смогла увидеть очи мальчика, пустые и безжизненные. Тасака нырнула в тот же закуток спустя десяток секунд и начала тихо пробираться к двери в конце, которая была приветливо открыта. Огибая мусор, Рин смогла добраться до входа и тихо проникнуть в помещение с малым количеством освещения и напоминающее бар. И тут девочка обомлела от шока, и чуть было не вскрикнула, Десятки детей примерно ее возраста были здесь. Кто-то сидел, прислонившись к барной стойке, а кто-то просто лежал. И у всех на руках были фиолетовые браслеты, от которых несло магией. Компас взбесился и начал крутить стрелку с огромной скоростью. Рин, не обращая внимания на бешенство устройства, доползла до стойки, к которой была прислонена ее подруга, чьи глаза смотрели прямо без признаков жизни. «Ой, еще одно дитя, ищущее любви», — раздался мужской голос над головой Тасаки. Та вскочила и отбежала от того самого мужчины, что вел мальчика. Тот развел руками. «Ну, зачем убегать? Я тебе подарю Марии любви, дитя». От увиденного оскала Рин панически вздохнула. Это была улыбка маньяка, психа, но ненормального человека. Рыжеволосый начал приближаться к Рин, однако та проскочила под ногами и начала оббегать всех детей и, с помощью своей магии, снимать с них браслеты. Мужчина пытался ее поймать, но все тщетно. Юркая девочка проскальзывала под столами и стульями, не позволяя себя поймать. А когда все были освобождены, поднялся плач. «Все, бегите отсюда!» — прокричала Тасака, и, как ни странно, дети устремились к выходу. Бедный мужчина пытался поймать хоть одного, однако, освободившись, ребята стали очень прыткими и ловкими. Когда все дети выбежали, рыжеволосый посмотрел на Рин глазами, полные ярости и гнева. Она стояла между маньяком и выходом, однако там было нечто, нечто страшное. Фиолетово-зеленое существо со щупальцами и зубастой пастью между ними. Девочка поняла, что это конец. Она стояла ровно между двумя противниками, а по бокам были стены. А сомневаться в магическом происхождении существа позади нее не нужно было сомневаться. Тасака прекрасно чувствовала прану, как и компас. «Ты эгоистична», — вскрикнул мужчина. «Ты забрала всю любовь себе. Но не переживай», — маньяк прикрыл глаза. «Я дам тебе насладиться полностью». Вдали послышались звуки сирен. Однако Рин сразу поняла, что это не поможет ей. Существо позади легко растерзает простых полицейских. Однако, потом послышались другие звуки. Хруст и чавканье раздались за спиной девочки. Маньяк пораженно смотрел вперед, то открывая рот, то закрывая. Рин резко развернулась и увидела в тусклом свете мужской силуэт. Но освещения было достаточно, чтобы увидеть, что делал человек. Он разрывал существо на мелкие куски и отбрасывал их в закуток позади него. А затем, после минуты казни, послышались шаги. Мужчина встал рядом с Рин. Темные очки, футболка с надписью черными буквами «Вампирис Суцк», свободные брюки и кроссовки. Тасаке потребовалось несколько секунд, чтобы разглядеть мужчину, которого теперь было прекрасно видно. Его серебристая одежда светилась, как и волосы такого же цвета, и это подивило девочку. «У простых людей не бывает таких волос, Урюноска», — начал говорить гость. «Я просто обязан убить тебя на месте», однако, сереброволосый на несколько секунд замолчал. «Я этого не сделаю, ибо ты еще сыграешь важную роль». «Роль? Какую роль?» — промелькнула мысль в голове Рин, но безумный смех заглушил все думы. Это смеялся маньяк. «Ты, да кто ты такой вообще, чтобы судить меня?» — сквозь смех спросил мужчина. «Тварь ты дрожащая или право имеешь?» — спросил сереброволосый спаситель у безумца. Тот прекратил смеяться и посмотрел неожиданно осознанным взглядом. «А, ты псих, значит тварь». И тут позади маньяка появился еще один человек. Высокий, сгорбленный, в странной одежде и с выпученными глазами. У Рин сразу закружилась голова, слишком много праны ударило по сенсорам. И сразу же девочка упала без сознания, однако была мягко подхвачена большими руками. А затем произошло то, чего не ожидал никто. Сереброволосый бросил какой-то шарик на пол. Помещение озарилось ярчайшим светом, который ослепил маньяка и мужчину позади него. Однако через мгновение, которого хватило, чтобы странный человек пришел в себя, гостя уже не было, как и девочки. «Упустили, упустили. Как так?» — схватился Урю за голову и покачал ей. Рука Жиля легла ему на плечо. «Не переживай, мой дорогой Рюноска. В мире полно тех, кому нужна любовь. Поэтому мы продолжим собирать отрешенных, чтобы спасти», — громко произнес Кастера, на что маньяк прослезился. «Кастер, ты лучший». Алкид был готов к этому, но не сейчас. Создавалось впечатление, словно несколько дней его просто не было в мире. По пути к некоторым тварям в лице Такиоми и Закина, а также своей дочери, героя заинтересовал переулок. Почему, непонятно, однако эта заинтересованность привела его туда, где была Рин. И теперь мужчина вез девочку домой, благо примерное местоположение он знал. Но сегодня ночью удача была повернута к нему личиком, которая могла быть на уровне Кухулина в кубе или Гильгамеш в квадрате, поэтому герой смог увидеть Тасакуай, которая сидела в парке на лавочке и нервничала, а неподалеку от нее стоял мужчина в капюшоне. А вот и он, услышал Алкид своим острым слухом голос Карии, а кто это еще мог быть? Мать Рин резко подскочила и подбежала к машине, которая остановилась у обочины. Герой покинул Атлантиду, открыл пассажирскую дверь и аккуратно передал девочку матери. «Еще раз увижу такое, выпотрошу», — холодно произнес Алкид и смерил взглядом женщину, которая дрогнула. «Дети должны быть дома, особенно когда по городу маньяки шастают», — сказал воин, вернувшись в автомобиль. «Ах да, Кария», — крикнул мужчина. Мото повернул голову, однако тьма скрывала его лицо. «Передай своему старому родственнику, что ему осталось максимум 15 лет, а вы», — он посмотрел на Ай, — «можете передать вашему мужу, что за Сакуру он вполне заслужил быть повешенным на собственных кишках. Маги поганые со своими правилами», — последнее было произнесено очень тихо. А потом Алкид дал по газам и скрылся на огромной скорости где-то на улицах Фуюки, оставив Ай и Карию размышлять насчет сказанных слов. «Черт, чувствую себя Кухулином, когда тот забирался в башню замка, где жила дочь Скатах, но я лезу по стеклу и железобетону, потому что Арчибальд запилил себе базу в отеле. Идти через парадный вход, зря беспокоить служителей, да и мне почему-то лень идти через ловушки. Кстати, от канона Зеро тут ничего не осталось, Эльмелый не напал на Эмию, ибо дома нет там больше, следовательно, и кастер на Сибир, ибо дома тоже нет. Саня тоже не заявился, но из-за сотки. Так что можно сказать, что я повлиял на все, товарищ. Про тебя мифы написали. Благодаря тебе трое пало от рук римлян, а Кухулин познал чуть легкую жизнь по сравнению с оригиналом, сказал Иосиф флегматично. Так что неудивительно, что твое влияние оказало столь глубокое воздействие. Да уж, лучше бы сидел на попе ровно и нигде не светился. А то если узнают, что я мифологический персонаж, начнется такой хаос. Даже не буду описывать. Зато теперь ты очень похож на влюбленного парня, который лезет по канату к своей любимой. Я не люблю инцест. Это плохо. Почему же? Ты появился. Это хорошо. Слушай, тебе сказать, что я считаю по поводу своего существования. А насчет СССР? А, точно, скажу. Пришел я, значит, и заявил, что за союз бью в лицо. Но итог-то какой? Развалился он из-за некоторых личностей. Зачем на больное давишь? Возмутился Иосиф. Однако мне плевать. Он затронул мою больную тему. Я, его, а вот и нужное окно. Мордрит сидит на диване и грустит. Котенок спит рядом с ней, а лицо дочки выражает смертную скуку и горечь. Я постучал в окно. Был бы ты магом, она бы тебя почуяла. Однако ты для магически видящих существ не существуешь. Мор посмотрела в стекло и, естественно, увидела меня. Я помахал ей, а на лице девушки расцвела улыбка. Она открыла окно, а потом рассмеялась. «Отец, ты с какого камня упал?» поинтересовалась девочка, осматривая канат, на котором я висел. «Зачем такие сложности?» «Да потому что я упал с самой высокой башни замка Камелота», ответил я беззлобно, а Мордрит рассмеялась. «Да, было дело. Ты тогда решил попытаться залезть туда без страховки и что? Полетел с самого верха вниз. И вместо того, чтобы помочь, ты смеялась над бедным стариком. Да, со своей родней можно показывать эмоции. Они нормальные». «Так что, зачем пришел, пап?» – спросила Мор, оперевшись локтями в подоконник. «Хочу позвать тебя покататься по Японии 3 дня. Машина с меня, с тебя, ты». Дочка посмотрела на меня неверующе, а затем рассмеялась. «Ну, ты даешь, пап, ты продолжаешь удивлять», – заявила маленькая особа, тыча в меня пальцем. «Главное, душой не стареть», – заявил я и ударил себя в грудь. «Да, надо хотя бы так наверстать упущенное. Ненавижу себя Камелотского». Уговорить Арчибальда было легко. Пишем записку, что в случае использования КЗ, его рука с ними может оказаться в не очень лицеприятном месте. Плюс, моя подпись для достоверности. А затем аккуратно спустились вниз, где сели в Атлантиду. «Отличная тачка. Дашь порулить?» Мордрит состроила жалобную мину. «Однако за руль моей машины могу садиться только 2 человека. Я и я, пьяный в Зюзю. Нет, ибо тебе пока рано. Папа, ты злюка. А еще он носитель драйга, то бишь меня». Раздался голос Иосифа из серебряных часов с красным циферблатом. «О!» Мордрит с интересом посмотрела на часы, потыкав их перед этим пальцем. Я слышала, что у тебя живой артефакт, но чтобы настолько. Да, я великий Драйк, красный император драконов. Наше противостояние с Альбионом закончится на этих землях. Начал пафосно верещать Иосиф, вызывая у меня желание завыть. Иосиф, какой Драйк, это не тот мир. Молчи, это мой дебют. Я лишь вздохнул и дал по газам, перед этим насильно пристегнув Мордрит. Как говорится, безопасность превыше всего. Кирей не мог заснуть. В голове у него засела фраза, сказанная Гильгамеш. А почему бы не посмотреть на человека, которого предал верный ученик? Эти слова царапали разум священника и не давали покоя. А действительно, как будет выглядеть лицо после предательства? Катомини улыбнулся. У него уже были мысли, что надо делать. Тем более негласное разрешение от Гильгамеш было, поэтому можно было спокойно развязать себе руки и работать на полную. Внутренне гадко усмехнувшись, Кирей закрыл глаза и постарался уснуть. Старый Закин смотрел на своего сына с гадкой улыбкой на лице. Однако Кария тоже улыбался. «Слабо. Тебе просили передать, что тебе осталось жить максимум 15 лет», произнес Мата и зашагал прочь, однако слова Закина остановили его. «Кто сказал так?» Кария обернулся и посмотрел на старика. Улыбка исчезла с его лица, а глаза странно загорелись. Если что-то касалось его жизни, то Закин становился серьезным и показывал свой многовековой опыт. «Человек в интересной машине с интересным цветом волос, серебряным», сказал Кария и зашагал дальше, однако Закин схватил его своей рукой. «Что за машина?» Мата-младшему показалось, что голос старика чуть задрожал. «Очень похоже на нынешние мускулкары, но и отличается. Можешь идти», произнес Закин после некоторой паузы. Кария ушел, а Мата-старший смахнул пот с лица. Он помнит до сих пор тот день, когда они создавали ритуал, войну Святого Грааля, и помнит того, кто был с особенными волосами и в особенной машине. Тот день Закин помнит, да, но смутно. Но отчетливо он помнил слова, что были сказаны неожиданно прибывшим сереброволосым человеком. «Вы считаете, что ваша подделка поможет достичь Акаши, однако мы живем не в утопии, где все добрые и честны. Не всегда будет побеждать кто-то из ваших семей. Может победить маньяк, желающий уничтожения мира, а может и праведник, что желает сожжения греховного человечества в огне чистилища. Третья война станет для всех нас роковой, четвертая откроет чертоги тьмы, а пятая станет последней. И я постараюсь сделать так, чтобы она стала последней, но все относительно. Может, ничего не произойдет, однако, хотя, нет, ничего». Да, этот монолог Закин хорошо помнит, и помнит, что третья война стала роковой. Слуга Эйнцбернов осквернил Грааль, а теперь была четвертая. Если это и правда тот, о ком я думаю, то нам всем стоит приготовиться, ибо это существо не будет слушать. Оно будет убивать, подумал Мата-старший, вспоминая резню, которую учинил этот. Ведь при создании ритуала присутствовали и маги других семей, ибо знаменательное событие. И как же они всполошились после слов, сказанных этим, какой подняли шум, а потом их не стало. Восемь рук рвали плоть, пробивали магические барьеры и ломали цепи. Однако тройка не вмешивалась, ибо нельзя было упустить шанса приблизиться к Акаше, источнику всего. Мрачный Закин покачал головой. Нет, тот жив, быть не может. Столько времени прошло. Быть может, просто потомок или очень похожий. А смерти Мата-старшему желают многие, в том числе и его сын. Так что удивляться нечему. Успокоив себя такими мыслями, старый маг направился в сторону своей комнаты, где собирался заниматься своими делами, о которых лучше не знать никому. Примечание к части. Вампиры сосут. Ну, шо, еще 3-5 глав и готово. Потом ПВСГ плюс пару глав до нее, а затем 2 главы о мире после апокалипсиса. Ну, а затем, что-то будет. Ля, в 6 часов по МСК вернулся домой и накалякал проду. Ля. Все очень плохо. Глава 39. Легенда мира. В своей жизни Кирицуг увидел многое. Вампиров, химер, призраков, жестоких магов и даже одного демона встретил. Однако сейчас даже его закаленный мозг не мог принять увиденное глазами. 5 часов назад Алкит уехал в тур со своей дочкой. Об этом знает только Эмия, и проблемы сразу же заявились. Большие проблемы. Огромные, размером с Юпитер, если не больше. Ладно, если бы они были простыми, то Кирицугу и сам смог бы их разрешить, однако перед ним стояла беда, с которой сможет справиться Алкид, а тот уехал на 3 дня колесить по Японии. Кто же знал, что гостем, позвонившим в звонок, окажется Гильгамеш, Алкид сразу же выдал личность Арчера Кирицугу. Алые глаза смотрели на лицо Эми, который стоял в ступоре, держась за раздвижную дверь. «Что это такое?» Кирицугу выдохнул и посмотрел на Гильгамеш. Длинные золотые волосы были убраны в косу, из одежды были джинсы и черный топ с такого же цвета кроссовками. Девушка выжидающе посмотрела на Эмию, внутри которого начал сгущаться страх. И неудивительно, один из сильнейших слуг стоял прямо перед ним. К сожалению, Сибир и Айрисфиль, прихватив Маю, умчали в магазины на разведку. Так что Кирицугу, как говорил Алкид, в голом поле с голой жопой, а перед тобой орда орков, неправильных орков. «Эй, хватит пялиться на меня», — брезгливо бросила Гильгамеш. «Где Алкид?» «Уехал где-то 5 часов назад», — сглотнув, ответила Эмия, о чем и пожалел. Девушка, несмотря на некрупные габариты, во всех местах, она с легкостью смогла схватить Кирицугу за шиворот и поднять, а затем начать трясти. «Как уехал?» — возмущенно закричала Гильгамеш. «Куда?» «Отвечай!» Королева начала трясти сильней, однако через секунды 3 отпустила Эмию на землю. Убийца магов порылся по карманам своих брюк и вытащил на свет листок бумаги. Закурив, Кирицугу развернул его. «Молокосос, я уезжаю на 3 дня с Мелкой в тур по Японии. Без меня не драться, не рукоблудничай. Если кто-то из слуг припрется, позвони мне и дай им трубку». Кирицугу вернул бумажку в карман, а сам направился к стационарному телефону, который стоял на комоде рядом со входом. Набрав нужный номер, Кирицугу принялся ждать ответа с той стороны, и ничего странного в звонке не было. Алкид рассказывал о том, что у него есть чудо-телефон, на который можно дозвониться даже из ада через котел. «Рукоблудничаешь?» — раздался спокойный и ровный голос Алкида из трубки. Гильгамеш услышала, благодаря острому слуху, и усмехнулась. «Нет, да и когда, старик, тут Гильгамеш тебя требует», — поманив королеву героев рукой, произнес Кирицугу. «Естественно». Это оскорбило девушку до глубины души, но один раз простить плебе можно, а на второй можно и руки отрезать. «Алкид, привет», — Эмия подавился воздухом. Гильгамеш сказала это так, словно она стеснительная школьница, которая пытается признаться в любви своему сэмпаю. «А, Гильгамеш, ты что там забыла?» Девушку пробрало от холода в голосе с той стороны. «Предупреждаю, если ты будешь вести себя агрессивно, то станешь героиней жестоких германских фильмов». «Да я ничего такого не хотела», — запаниковала Гильгамеш, вызвав этим очередное удивление Кирицугу, который не мог найти ответа на вопрос, что тут творится. «А когда ты приедешь, может, сходим куда-нибудь?» — спросила девушка спустя 10-секундную паузу. Даже стоящий неприличном расстоянии Эмия услышал, как закашлял Алкид на той стороне, и убийца магов не подвился бы, если бы старик подавился пивом или другом алкоголем. «Нет», — Кирицугу уверен, что подавился древний воин не воздухом, а алкоголем, а вот каким, неизвестно. «Папа, не отпускай руль», — раздался с той стороны чей-то молодой девичий голос. «Папа», — невольно произнесла Гильгамеш вслух, — «насчет твоего предложения», — продолжил говорить Алкид, — «я вернусь через 3 дня, вот тогда и поговорим с глазу на глаз». «Хорошо», — Гильгамеш бросила трубку и стремглав умчалась из дома. Кирицугу постоял немного с открытым ртом, а затем положил трубку на ее законное место. «Весь мир, хентай, а ты в нем, темная эльфийка. Почему такие неудачи? То пиво разлил перед поездкой, то Гильгамеш, то снова пиво. Ну, и чуть было не съехал с дороги в обрыв, но это не главное. Пап, не делай так больше», — произнесла Мордрит и укоризненно посмотрела на меня. «На дорогу смотри, и возьми уже руль руками». «А зачем?» — поинтересовался я, устремив свой взор вперед, на дорогу. «И так хорошо. Ничего хорошего в этом нет». Мордрит сложила руки на груди, а она есть, убью, скотину, и отвернулась, надув щеки. «И вообще, я обиделась. Надо было раньше это говорить, а то действие вперед слов, не есть хорошо. Ладно, пусть подуется, а тишина прекрасна. КХМ, теперь вопрос, что за мет? С какого перепугу Гильгамеш сказала такое? Это же, фактически, приглашение на свидание. Гильгамеш, свидание. Где-то тут нестыковка. Так, сейчас, а, вот, в отличие от своей мужской версии Фингильгамеш является целомудренной девой, которая хочет выйти замуж только за равного мужчину. Однако ее сердце будет у того, кто будет сильнее ее и сможет победить в серьезном бою. Я понял, спасибо. Теперь мне почему-то захотелось отмотать время и притвориться в том бою ветошью, или контейнером. Неважно, просто не отсвечивал бы. Теперь же у меня проблемы размером с грудь Баудикки и с глубину одного местомет. Их же два, ну, мест. Это да, но я про более глубокое и широкое. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас спокойный момент, поэтому можно подумать насчет будущего. До места высадки еще час, поэтому времени вагон. А будущее очень грустное будет. Смотрите, у нас есть Кирицугу и Айри, которые вполне скрашивают мою жизнь. Им на замену придет Широ с Риной и Ильей. А потом, нянчить их детей, нет уж, увольте. Я не хочу привязывать себя к этой семье, иначе в 3000 году мне будет очень плохо. Как им, ибо я и они умрут. Раньше, позже, неважно, мы все умрем. После смерти Гаи, природе наступит конец. Животные, растения, все исчезнет. Атмосфера останется, однако ее очень быстро загрязнят до такой степени, что дышать нельзя будет. И в самый разгар Армагеддона заявятся типы, которые уничтожат человечество полностью. Но вот только я сдаваться без боя не буду. Нет, я не кинусь в атаку на типов, они меня порвут, а вот истребить всех мертвых апостолов с их прародителями, это да. В нынешнем состоянии я, скорее всего, смогу бросить вызов той мелкой, которая у них главная. Имени не помню, честно. Так ведь через 1000 лет я стану сильней. По крайней мере, попробую стать, и тогда устрою геноцид кровососущих. Если уходить, то красиво, а можно вообще планету взорвать, благо я знаю как. Лейлини, как известно, пронизывают весь шарик, где-то они толще, где-то тоньше. Однако можно спровоцировать цепную реакцию, которая выжжет все на Земле. А для раскола потребуется 3 моих резерва, чтобы вызвать взрыв во всех лейлиниях планеты. Людей все равно истребят к тому времени, а человеческие виды уже не люди. Поэтому жалко не будет. Совсем. Так, останови коней, царь Атлантиды. А как же Медея? Я не думаю, что она выживет к концу всей вакханалии, которая здесь начнется через 1000 лет. И да, я реалист. Да, тяжело это признавать, но правда есть правда. Если так, то Иосиф вздохнул. Что поделать? Будем писать завещание. Зачем? Ведь его никто не прочтет. Лорд Эльмеллой держался за голову и сдерживался, чтобы не зареветь от отчаяния. 3 дня назад Лансер уехала со своим отцом, который мягко попросил ничего не предпринимать в сторону Мордрит. А сейчас эта девка сидит перед ним и улыбается, играя со своим котенком, попутно рассказывая о своем отце и их приключениях жене Арчибальда. А еще за нами полицейские гонялись. Однако папка сконцентрировался и просто оторвался от них, по пути купив мне мороженое, говорила Мордрит с улыбкой на лице, изредка поглядывая на мага. Тот тихо-тихо ныл, проклиная весь свет за эту ужасную слугу и ее отца, которого просто так не тронуть. За что? Дела у Рюноска не шли, как и у Костера. Маньяк решил найти ту девчонку, что сорвала праздник любви, и залюбить ее до смерти. Однако ее нигде не было, ни в одной школе, ни в одном парке. Того странного человека тоже хотелось прирезать, однако Кастер не дал, ибо боялся за мастера. Жиль узнал человека, не потому что знал его, нет, просто читал мифы Древней Греции, где отдельным планом стоял Алкид, символ несгибаемости и непокорности, а фразеологизм Алкидов Рояль давно у всех на слуху. Да, во все времена были похожие на него люди, однако Кастер чувствовал силу, что исходило от человека, и эта энергия очень агрессивно вела себя по отношению к магу и магии в округе. Она пассивно сжигала прану в воздухе, вот почему Рюноска потом жаловался на жару. За тот промежуток времени сгорело слишком много, что привело к нагреванию воздуха.